Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло. Говорите. Говорите. Здравствуйте, Анна Александровна. Да. Восточный экспресс банк, отдел судебного взыскания. Меня зовут Дарья Сергеевна. Звонок поступает по поводу вашей задолженности. Почему 823 дня не вносите оплату по кредитной карте? Фамилию свою назовите. Баранова моя фамилия. Вот это вас наградило, боженька. Сколько дней? Я слушаю, почему вы не вносите оплату? Сколько дней просрочка? 823 дня вы на задолженности. Ага. И что, вы не видите комментарии? Причина какая? Хер я не слышу у вас. Хер я на вас забила. Объективная причина какая? Я объективно на вас забила хер. Вы конструктивный диалог вести собираетесь или нет, Анна Александровна? С кем? С Барановой? Или вы ждете, пока вам позвонит другой сотрудник? Нет. Вы, когда назвали свою фамилию, вы априори сделали этот разговор неконструктивным. Да что вы говорите? То, что вы слышите. Аргументы пошли железнобетонные. Банк оставляет требования к закрытию вашего кредитного договора. Сегодня крайний срок, завтра. Вам нужно 20 400 рублей внести. Когда внесете? Никогда. Нет, вы внесете. Ой, 823 дня мне каждая маромойка из вашего банка говорит, вы внесете. А я как не вносила, так и не вношу. Ну, уже давно пора понять, что вы выглядите идиотами просто. Стадо непуганных идиотов. Ну что? Зато вы же понимаете, что если вы добровольно не будете оплачивать, то у вас будет принудительное взыскание. Ой. У вас будет обращаться либо в суд, либо в коллекторскую организацию. Ну уже сделайте хоть что-нибудь. А то скоро СИД наступит. Пока вы соберетесь в суд или к коллекторам. Ну так что? Когда вы еще оплату? Никогда. Вы забыли? Рыбка Дори? Анна Александровна, прекращайте вести диалог в таком тоне. Давайте конструктивно с вами вести диалог. Я же вам говорю, почему вы Барановой я не могу конструктивно вести диалог. Я тут смех еле сдерживаю. Чтоб не начать над вами смех глумиться. Ну, можете начинать глумиться. Да вас и так уже жизнь что обидела. Вы так себя в каком свете? Перед кем? Перед Барановой? Как минимум. Ну так что? Я буду очень переживать, но я думаю, что я смогу пережить этот момент. Ну так что я спрашиваю, конструктивный диалог будет или что? Или что? Баба базарная мне позвонила. Такая матерая. Вы, наверное, там сидите за компьютером, стенки щелкаете и пивасом запиваете, да? Нет, Анна Александровна, вы ошибаетесь. Нет, Анна Александровна, ошибаетесь. Обычно вот так вот себя ведут, как вы говорите, щелкают там что-то. Ну, люди, которые не могут конструктивный диалог вести с другими людьми, например. Господи, вы генератор случайных мыслей. И все подобное, понимаете, Анна Александровна? Вы сами-то поняли, что сказали. Да, конечно, я поняла. А если вы не поняли, то... Прочитайте мне на книжку. Своей волне. Я правильно понимаю? Отказ я вам фиксирую от погашения вашей задолженности. Правильно все? Правильно, правильно. Да, ожидайте негативные последствия, позвоните вашим родственникам обязательно, знакомым и друзьям. И предупредите, что к ним будут ходить коллекторы. У меня уже все родственники ждут этих негативных последствий. Ну хорошо, Анна Александровна. Дополнительный номер телефона появился или нет? Конечно, появился. Ну, давайте, диктуйте. Не дам. Вы привыкли, что вам там где-то на трассе дают? А мне вам нечего дать. Ну хорошо, Анна Александровна, я вам зафиксировала отказ, ожидайте негативные последствия. До свидания. Пока. Алло. Алло, здравствуйте, Ирина Анатольевна. Здравствуйте. Постоянное дыхание, восточная судьба. Как вас зовут? Ваш зоопарк так и не поступил. Какой причине? Зовут вас как? Юлия Александровна. Как еще раз? Юлия Александровна. Муля? Юлия. Оплата вас. А, фамилию свою назовите. А что, не запомнили, когда я звонила в букву моей фамилии? Как фамилия? Лыкова. Вас очень плохо слышно. По какому кредитному договору звоните? Которому вас зовут? Персональный кредит в одной стороне. Но мне нужно отследить количество взаимодействий. Так вы по обоим кредитам вам звоните? Вам и... нужно отслеживать, вам нужно отслеживать, когда вы платежи занимаете. Вы меня слышите или нет? А вы меня слышите или нет? График платежей внимательно вам нужно смотреть, чтобы оплата вовремя была произведена. Я не буду вам платить, я же сказала. Да сказать вы можете все что угодно, а от ответственности вы никуда не уйдете. Ну, докажите мне это. Оплатить-то нужно в любом случае. Мне не нужно. Не нужно? Как раз-таки можно. Не нужно. Юлия Сергеевна, если бы у вас не было вовсе, ну, вы так считаете. Мечтать-то можно обо всем. Сумму вашего долга составляет, который вам необходимо будет оплатить, 21 тысяча рублей. Вы уже довели до того состояния, что у вас образовался долг, скоро уже будет следующий ежемесячный долг. Оплата должна быть вплоть до 2 июля включительно. Оплата когда поступит? Никогда. А про никогда я не говорила. Четко, до 2 июля включительно. Нет, не поступит. Это сегодня, завтра, послезавтра. С 3 не дано. Я же сказала, не поступит. Не поступит ли? Я спросила, я сказала, до 2 включительно. Про не поступит ли, я не спрашивала. Не поступит вообще. У вас ни завтра, ни сегодня, ни послезавтра, никогда не поступит. Вы до сих пор не работаете? Да это не ваше дело. Ну как не мое дело? Я вот звонила вашей знакомой, она с вами, когда ранее связывалась, говорила, что вы не работали, мая что ли. Я говорю, мы будем всем там звонить в дальнейшем. Да, до поры до времени. Я уже две жалобы на вас написала. За то, что вы названиваете тем людям, которые, которых я не указывала в кредитном договоре. Вы имеете право звонить исключительно тем, кому я разрешила звонить. Да вы вообще хотя бы начните с того, что прочитайте его. Согласие персональных данных. Да. Обязательно. Конечно, я вас слушаю. Мне не интересно, что мне говорит глупая женщина. Я боюсь от вас глупостью заразиться. Вы сценарий поменяйте свой, а то даже не интересно слушать. Мне плевать на ваше мнение. Да, это... Да мне, собственно, я свое мнение не высказываю, если что. Понимаете? Да мне ваше мнение не надо от вас. Ни ваше мнение, ни уважение. Ну и все. А мнение я свое не высказываю. А зачем вы тогда продолжаете этот разговор? Я же сказала, платить не буду. Взыскать у вас не получится. Умеете отличать мнение... Вы позвонили поговорить о мнении? Или что? Задолженность оплачивайте. Я не буду оплачивать. Разговаривать. А как долго оплачивать? Пытаетесь уметь разговаривать. Вы генератор случайных мыслей. Ну, какие слова-то мы знаем. Ну, лучше график платежей свой изучите. Да я срала на этот график платежей и на ваш банк. И свою активность будете проявлять в кассе банка. Тогда не буду я никакую активность в банке проявлять. А что у вас случилось? Объясните. Ничего у меня не случилось. В чем проблема? Нет никакой проблемы. Ну а почему вы так вот расстроены, так злые? Я не расстроена и не зла. С чего вы делаете такие выводы? Ну, если бы у вас было бы все хорошо, с чего ваши нормы общения? Ну, потому что вы меня раздражаете. У меня крайне негативное отношение к таким женщинам. Себя контролировать. А зачем мне себя контролировать в разговоре с вами? Об вас уже можно ноги вытирать. говно вам по голове размазывать, и ничего за это не будет. Делайте все, что угодно. Я знаю, что я могу делать все, что угодно. Вот именно, что о своей безысходности у вас непонятная ситуация. Зачем вы тогда оформляете кредит? Чтобы не платить. Чтобы не платить. А до этого же вы платили. Ну, это чтобы не было мошенничества. Зачем вы вообще оформляете кредит? Надо было мне. Я пришла и реализовала свое гражданское право. Пришла и взяла. Вы, видимо, не отличаете гражданские права от кредитных обязательств. Мне плевать, что вы думаете. Что для вас гражданское право? Вы позвонили поговорить о гражданском праве? Я понимаю, что вы не думаете, но не надо всем об этом рассказывать. Нет. Нет. Вы поймите, не нужно говорить тех вещей, которых вы не разбираетесь. Ну, конечно. Знаете? Только вам можно говорить о том, в чем вы не разбираетесь. Вы затронули две темы, но вы их не разбираетесь. Просто ну, естественно, это мне сказала девушка, красивая, которая работает в колл-центре. Ну, конечно, я же сейчас к вашему мнению прислушаюсь. У меня все в порядке, и с работой, и с кредитами. Ну да, по телефону все вы героиня. Угу. А на самом деле сидите сама в долгах, как в шелках. Я не нуждаюсь в кредите, успокоиться. Ну да, конечно. Так я вам и поверила. А вы для чего оформляете? Чтобы не платить. Чтобы не платить. Я уже говорила, вы забыли. Ваша знакомая, вы не работаете? Я сказала, что это не ваше дело. Вы не запоминаете ответы, которые я даю вам. Вы одно и то же уже второй раз спрашиваете. Ну, обратитесь к дочерям. К дочерям обратитесь. Займут вам по 5000 рублей, оплатите долги. У меня есть деньги, я платить вам не хочу. Обращаться к кому-либо? Мне не нужно никому обращаться. То вы до этого говорили, что у меня нет денег. Я не говорила, что у меня нет денег. То вы работаете, то вы не работаете. Я такого не говорила. Вы в какой-то своей реальности живете. Вы задаете вопросы и не слышите ответ. Я не говорила, что у меня нет денег. Я не говорила, работаю я или не работаю. Вообще-то я не про себя говорю. Я смотрю на предыдущие комментарии, Рената. Да я в этих телефонных разговорах могу говорить все, что угодно. Это не несет никакой юридической силы. Я вчера вашу сотрудницу до слез довела. И что, это зафиксировано? А чем вы можете довести до слез? Ну, вы у нее поспрашивайте, если вы видите предыдущие комментарии. Вот мне делать нечего сейчас искать сотрудника, спрашивать. Ну, все, тогда и мне не задавайте этот вопрос. Ну, я буду те вопросы давать, которые посчитаю нужным. А зачем вы смеетесь так нервно? В деловом разговоре это неприемлемо. А вы хихикаете так нервно, некрасиво. Ну, у вас истерика там начинается или что? Ваше мнение. Мне ваше мнение и уважение не надо. Понимаете? Я не собиралась вас уважать. Мне уважение вашим не надо. Ну все. Если вы не справляетесь с данными обязательствами, тогда я могу предложить реструктуризацию. Готовы рассмотреть? Нет. А чем сложно? Если не справляетесь, то реструктуризацию рассмотреть? Нет, не хочу. Почему не хотите? Потому что не хочу. А потом как вы будете вас услышать? Когда вас долг передадут по 1082 статье. По 1082? Это что за статья? Может, по 1005? 382. 382? Это две разные статьи. 1082 это агентство по агентскому договору. Ну, а 382? Сессия, конечно. А 1082 статья, это что за статья? Да я говорила, 382, слушайте внимательно. Ну отлично, передавайте. Даже статистику не знаете. Даже статистику не знаете. Давайте спорить. Потому что вас слышно, как из унитаза. Поэтому я и переспрашиваю. Ну, я-то вас прекрасно слушаю. Если ну, я рада. Проблема у меня. Я телефон. Да, может быть, просто ее выключать. Ну, там всякие старые горшки. Чему вы рады? Это я не с вами разговариваю. Что сказать? Я с вами продолжал говорить. Напоминаю, вы довели, говорит, до того состояния, что у вас образовался долг, будет скоро следующий. Вы это уже говорили. Сумма задолженности 21 тысяча рублей. Ничего страшного, что остались. Оплата должна быть до 2 июля включить. Когда будет оплата? Никогда. Ну, опять же, повторюсь, про никогда не говорила. 3 дня у вас есть к оплате, 3 не дано. Только выключить будет. Я уже сказала, я не буду платить. Номер телефона у вас есть какой-либо дополнительный? Есть. Есть какой? Не скажу. Не говорите, оставьте себе. Угу. Пока. Взыскательный психиатр. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Ирина Анатольевна? Да, кто спрашивает? Денис Александрович, Восточный экспресс банк, это вы с вами. Звоню вам по поводу вашего кредита наличными. Белов. Почему вы оплату до сих пор не совершили? 19 дней уже на задолженности. Я сегодня уже утром разговаривала за кредитный договор. И вчера разговаривала. Так что на этой неделе исчерпано количество взаимодействий на этой неделе по кредитному договору исчерпано. А вы учитываете, что вы также избрасываете звонки? Никогда не избрасываю. На каком основании вы не выполняете условия договора? Я вам все сказала. Звоните с понедельника нет, и будем... Нет, на мой вопрос. Конечно, не отвечу, вы закон сейчас нарушаете. Вы понимаете, что вам звонили сегодня по другому кредитному договору? Нет, я у девушки я специально... по поводу кредита наличными. Я специально у нее уточнила, она сказала, я звоню по кредиту наличными. Да, по персональному кредиту вам звонили, 2.0, который у вас оформлен был в 2019 году. Я звоню по тарифному плану кредит наличными от 2018 года, который вы оформили. По какой причине вы оплату не совершаете до сих пор? Я сегодня девушке все рассказала. Вы говорили по поводу другого кредитного договора. Ну, значит, по поводу того кредитного договора, по которому вы звоните, я вчера все рассказала. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Значит, к оплате у вас 14 тысяч рублей. Завтра до конца дня вам необходимо оплату будет совершить. Каким способом оплату вы будете совершать? Я вчера все рассказала. Причем здесь то, что вы вчера рассказали? Я спросил, каким способом вы будете оплатить. Я вчера все это рассказала. Потрудитесь, почитайте комментарии. Нет. Нет? Ну тогда я вам сочувствую. Ирина Анатольевна, вы, я так понимаю, не готовы с нами сотрудничать, да? Читайте комментарии. Значит, я запись телефонного разговора фиксирую. Прикрепляю к вашему кредитному договору. Как вы можете зафиксировать договору. Запись телефонного разговора? Это как? Это уже мне решать. Это, в принципе, сейчас не имеет для вас значения, как я зафиксирую. Ну, главное, что эта запись будет прикреплена к вашему договору. Дальнейшее кредитование с вами уже будет недоступно, элементарно. И в перспективе банк расторгнет с вами договор. Отлично. Вам необходимо будет носить уже сумму полного досрочного погашения. В избежание последствий мы сегодня, либо завтра, либо послезавтра будем ожидать от вас оплату. Как минимум сумма, которую вам нужно будет нести, будет составлять у вас 6700 рублей. В течение 3 дней оплата от вас поступит? Читайте комментарии. Я фиксирую ваш отказ от исполнения обязательств в таком случае. Дополнительные номера для связи у вас какие есть? Для вас никаких. Ожидайте последующих звонков. До свидания. Пока. Thank you.